Глава пятая. Один. Приют Святой Марии находился примерно в миле от центральной части деревни. Уродливое здание из красного кирпича со множеством башенок и коньков в стороне от дороги, в зарослях лаврового куста. Подъездная аллея из гравия вела к парадным дверям. Молоток от бесконечного пользования блестел точно полированный. На всех окнах белели белоснежные сетчатые занавески. Узкие каменные ступеньки вели вниз, на квадратный газон, где сгрудилось несколько колясок. Им открыла дверь горничная в наколке и фарточке, наверное, тоже мамаша, подумал Делглиш, и провела их в тесную комнатку налево. Она растерялась, не знала, что делать, не могла запомнить имени Делглиша, хотя он повторил его дважды. Беспомощно топчась на пороге, она тупо разглядывала его большими глазами сквозь стекла очков в стальной оправе. «Не беспокойтесь», — сказал Делглиш дружелюбно. «Сообщите мисс Лиддл, что двое полицейских из Мартингейла хотят ее видеть. Мы ей объясним цель нашего приезда». «Простите, я должна сообщить ваши имена. Меня готовят к работе горничной». Ее мучили отчаянное упрямство, страх перед мисс Лиддл и смущение, что она очутилась в комнате с двумя незнакомыми мужчинами, да к тому же полицейскими. Делглиш протянул ей свою визитную карточку. «Вот, вручите ей, пусть все будет по правилам этикета. И не волнуйтесь вы так, из вас получится прекрасная горничная. Теперь они на вес золота». «Но не те, кто в Подоле младенца принес», — сказал сержант Мартин, когда хрупкая фигурка исчезла за дверью, еле слышно прошептав что-то похожее на «спасибо». «И как такая уродина попала сюда? Потерянная какая-то. Кто-то, видно, все же не упустил случая». «Она из числа тех, кто сам не упускает своего случая с той минуты, как появляется на свет». «И напугана до смерти. Мисс Лиддл держит девчонок в ежовых рукавицах». «Прекрасно к ним относится, согласно ее меркам. Впрочем, на ее работе легко стать сентиментальной, с кем только не приходится иметь дело. Здесь нужно запастись надеждой, верой и милосердием. Другими словами, надо быть святой, но вряд ли мисс Лиддл можно причислить к лику святых». «М-да, сэр», — сказал сержант Мартин, и тут же подумал, что к ситуации скорее бы подошло «нет, сэр». Не подозревая, что произнес святотатственную фразу, Делглиш медленно пошел по комнате. Она была удобной, но скромной. Вот только слишком много, подумал инспектор, личных вещей мисс Лиддл. Дерево сияло, так все было отполировано. Спинет и столик розового дерева, казалось, пышут жаром. Столько усердия и энергии было затрачено на них. Разновидность клавикордов. Единственное большое окно, выходящее на газон, было задернуто критоновыми занавесками в цветочек, и солнце не попадало в комнату. Ковер, хоть и повидавший виды, относился не к числу тех, что обычно стелют в присутственных местах, какими бы демократичными и общедоступными они ни были. Комната во всем носила отпечаток мисс Лиддл, словно она была владелицей этого дома. Вдоль стен висели фотографии малышей. Малыши лежали голенькими на ковриках, беспомощно и бессмысленно повернув головки к фотообъективу, беззубо улыбались из ванночек и кроваток. Одетые в шерстяные вещички, они улыбались на руках своих мам. Один-два лежали, свернувшись комочком, на руках смущенных мужчин. Это, видно, счастливчики, заполучившие официальных отцов. Над небольшим письменным столом красного дерева висела в рамке фотография женщины за прялкой. Внизу была надпись: «От имени Комитета за моральное процветание Чатфлита и района мисс Алисия Лиддл, смотрительница приюта Святой Марии в честь 20-летия преданной службы». Делглиш и Мартин посмотрели на фотографию одновременно. «Я бы не назвал эту комнату приютом», — сказал сержант. Делглиш еще раз обвел взглядом обстановку, бережно хранимые свидетельства детства мисс Лиддл. «Такое впечатление, что это дом одинокой женщины, и она прожила в нем лет 20. Да она на что угодно способна, лишь бы ее отсюда не выгнали. Сержант Мартин не смог ответить, ибо в комнату вошла упомянутая леди. Мисс Лиддл на родной почве всегда чувствовала себя спокойнее. Она сдержанно пожала им руки и извинилась, что заставила себя ждать. Взглянув на нее, Делглиш понял, что она замешкалась, пудрясь и собираясь с духом. По всему было видно, что если позволят обстоятельства, она намерена отнестись к их визиту как к светскому и, разыгрывая из себя неопытную хозяйку, предложила им сесть. Делглиш отказался от чая, осмотрительно избегая полного упрека взгляда сержанта. Мартин покрылся испариной. Лично он полагал, что педантичность при допросе потенциального подозреваемого может очень далеко завести, а чашка горячего чая в такой жаркий день нисколько не помешает правосудию. «Мы постараемся не задерживать вас долго, мисс Лиддл. Уверен, вы догадались, что я расследую дело об убийстве Салли Джамп. Как я понимаю, вчера вечером вы ужинали в Мартингейле. Вы были также и на празднике вчера днем, и, конечно же, знали мисс Джаб, ведь она жила в приюте Святой Марии. Есть один-два момента, которые, я надеюсь, вы могли бы разъяснить». При последних словах Делглиша мисс Лиддл вздрогнула, а когда сержант Мартин почти с покорным видом достал свой блокнот, Делглиш заметил, как она быстро облизнула губы, а руки ее едва ощутимо напряглись. Теперь она была начеку. «Я целиком к вашим услугам, инспектор. Я не ошиблась? Вы инспектор? Конечно, я знала Салли очень хорошо, и произошедшее с ней потрясло меня, всех нас. Но, боюсь, не смогу быть вам полезной. Я не очень способна замечать и запоминать. Обидно, конечно, но не все же рождаются детективами, верно?» Нервный смешок был чуть-чуть тоньше обычного, чтобы сойти за естественный. «Ну и напугали же мы старуху», — подумал сержант Мартин. «Но тут кое-что кроется». «Давайте начнем с самой Салли Джаб», — сказал Делглиш мягко. «Как я понимаю, она жила здесь последние 5 месяцев беременности и вернулась сюда после родов из больницы. Жила, пока не начала работать в Мартингейле. Тогда ее малышу было 4 месяца. До того она помогала по дому. Вы, должно быть, узнали ее очень хорошо за это время. Она нравилась вам, мисс Лиддл?» «Нравилась?» Она нервно засмеялась. «Но не странный ли это вопрос, инспектор?» «Разве? А почему?» Она попыталась скрыть смущение и ответить на вопрос, все продумав и взвесив. «Даже и не знаю, что сказать. Если бы вы задали мне этот вопрос неделю назад, я бы, не задумываясь, сказала, что Салли — отличная работница и замечательная девушка, которая изо всех сил старается заслужить прощение за свою ошибку. Но теперь меня мучают сомнения. Может, я ошиблась в ней? Может, она... лицемеркой была?» Она говорила с печалью специалиста, чьи неоспоримые суждения оказались на поверку ложными. «Боюсь, мы никогда теперь не узнаем, искренне она была или нет». «Вы подразумеваете под словом «искренная», была ли она действительно влюблена в Стивена Макси?» Мисс Лиддл грустно покачала головой. «Потому как она все это преподнесла, ни за что не скажешь. Никогда в жизни я не испытывала такого ужаса, инспектор. Никогда. Конечно, она не имела права принимать его предложение, что бы она к нему ни чувствовала. Встала у окна и сообщила нам свою новость. Победительницу, да и только. Он совсем растерялся, побелел, как полотно. Тяжелые минуты выпали бедняжке миссис Макси. До конца дней своих не прощу себе. Ведь это я рекомендовала Салли в Мартингейл, вы же знаете. Мне это казалось прекрасной перспективой для нее. Во всех отношениях прекрасной. И на тебе». «Значит, вы верите, что смерть Салли Джаб непосредственно связана с ее помолвкой с мистером Макси?» «Да, похоже на то». «Согласен, ее смерть кому-то на руку. у кого было основание отнестись враждебно к предполагаемой женитьбе. Семейству Макси, к примеру. Лицо мисс Лиддл вспыхнуло. «Но это нелепо, инспектор! Как можно сделать такое чудовищное предположение? Чудовищное! Конечно, вы плохо знаете эту семью, не то что мы, но поверьте, подобная версия — дикость. Как можно было подумать, что я их имела в виду? Мне лично абсолютно ясно, что произошло. Салли вовсю крутила с кем-то, кого мы не знаем, и когда парень услышал о помолвке, потерял над собой контроль. Он ведь влез в окно, верно? Так мне мисс Бауэрс сказала. Вот вам и доказательство, что это не член семьи». «Убийца, не исключено, вылез из окна. Но мы пока не знаем, как он или она попал в комнату». «Ну, можно ли вообразить, что миссис Макси спускается вниз по стене? Она не в состоянии это сделать». «Я ничего не воображаю. Лестница была на своем обычном месте, и ею мог воспользоваться любой. Ее могли приставить к стенке заранее, даже если убийца проник в комнату через дверь». «Но Салли услышала бы, и даже если бы лестницу приставляли очень тихо, или она могла выглянуть из окна и увидеть ее?» «Может быть, если бы она не спала». «Я не понимаю вас, инспектор. Вы, похоже, подозреваете эту семью. Если бы вы только знали, сколько они сделали для девчонки». «Я был бы рад узнать. А вам следует понять меня правильно. Я подозреваю каждого, кто знал мисс Джапп и у кого нет алиби. Поэтому я сейчас здесь». «Вы знаете, очевидно, где и когда я была. Не собираюсь из этого делать секреты. Доктор Эпс подвез меня. Мы уехали из Мартингейла примерно в половине одиннадцатого. Я кое-что записала здесь, в этой комнате. Потом прогулялась по саду. Около одиннадцати легла спать. Для меня это довольно поздно. Я услышала о чудовищном событии, когда заканчивала завтрак. Позвонила мисс Бауэрс и спросила, не смогу ли я забрать Джимми ненадолго, пока они не решат, что с ним делать дальше. Ну, естественно, я оставила девушек на мисс Поллок, свою заместительницу, и тотчас же поехала в Мартингейл, позвонила Джорджу Хопгуду и попросила его подогнать такси». «Вы сказали ранее, что известие о помолвке мисс Джапп с мистером Макси послужило причиной ее смерти. Но как эти новости узнали в деревне? Мне пояснили, что мистер Макси сделал ей предложение в субботу вечером, так что ни одному человеку, кто не был у них в доме после этого, не могло стать известно о помолвке». «Доктор Макси, может, и сделал предложение в субботу, но без сомнения девчонка решила подцепить его куда раньше. Что-то у нее случилось, я уверена в этом. Я видела ее на празднике, она весь день пылала от возбуждения. А вам рассказывали, что она вырядилась в точно такое, как у миссис Рискоу, платье?» «Вы даже не допускаете мысли, что у нее мог быть еще какой-то мотив». «Просто это доказывает, в каком направлении у нее работали мозги. Будьте уверены, Салли получила по заслугам. Мне просто очень жалко Макси. По ее вине они оказались втянуты в такую неприятную историю». «Вы сказали, что легли спать около одиннадцати, погуляв в саду. Может кто-нибудь подтвердить ваши слова?» «По-моему, меня никто не видел, инспектор. Мисс Поллок и девочки ложатся спать в десять. У меня, естественно, свой ключ. Вообще-то я к таким прогулкам не привыкла, но очень уж разнервничалась. Не могла не думать о Салли и мистере Макси. Понимала, что мне не заснуть, если слишком рано лягу». «Спасибо. И еще два вопроса. Где вы храните ваши личные бумаги? Я имею в виду документы, касающиеся приюта. Письма в комитет, к примеру». Мисс Лиддл подошла к конторке розового дерева. «В этом ящике, инспектор. Естественно, я его запираю, но убирать в комнате я разрешаю только самым надежным девушкам. Ключ лежит вот в этом небольшом ящичке наверху». Она приподняла крышку конторки и показала, где именно. Пожалуй, только самая ленивая и тупая горничная не найдет ключ, решись она его поискать, — подумал Делглиш. Мисс Лиддл явно привыкла иметь дело с девицами слишком трусливыми, чтобы совать нос в официальные бумаги. Но Салли Джаб, он подозревал, не была ленивой или тупой. Он поделился своими сомнениями с мисс Лиддл, и, как того и ожидал, образ Салли и ее перебирающие бумаги пальцы и насмешливый взгляд взбесили мисс Лиддл куда сильнее, чем его вопрос относительно семьи Макси. «Вы считаете, что Салли могла рыться в моих вещах? Ни за что бы в это не поверила, но, может, вы правы. Да-да, теперь понятно. Вот почему ей нравилось убирать здесь. Все это послушание и вежливость — одна видимость. И подумать только, я доверяла ей. Я впрямь считала, что она привязана ко мне, что я помогаю ей. Вы знаете, она делилась со мной своими секретами. Но она врала мне, ясное дело. Смеялась, небось, надо мной. Небось, и вы меня дурой считаете. Что ж, может, и так. Но я ничего такого не сделала, чего мне надо было бы стыдиться. Ничего! Вам наверняка уже доложили о той сцене в столовой Макси. Ей меня не напугать. Кое-какие были у меня здесь трудности в прошлом. Я с цифрами и счетами не в ладах. Никогда и не прикидывалась, что у меня это получается. Но ничего дурного я не сделала. Спросите у любого члена комитета». «Салли могла рыться в моих бумагах, сколько ей заблагорассудится. Ей бы только на пользу пошло!» Ее трясло от бешенства, и, произнося последние слова, она даже не пыталась скрыть горькое злорадство. Делглиш не ожидал, что его последние слова будут иметь такой эффект. «Один из моих подчиненных был у Прокторов, ее ближайших родственников. Мы надеялись, что они сообщат нам какую-нибудь информацию относительно ее жизни. Дом была их дочка, она кое-что рассказала нам. Не объясните ли мне, мисс Лиддл, почему вы звонили мистеру Проктору рано утром в субботу, в утро праздника? Девочка сказала, что она подходила к телефону». Яростное негодование внезапно сменилось крайним удивлением. Забавное получилось зрелище. «Я? Звонила мистеру Проктору? Не понимаю, о чем вы. Я не разговаривала с Прокторами с тех пор, как Салли переехала в Мартингейл. Они никогда ею не интересовались. С чего это вдруг мне звонить Проктору?» «Это как раз мне и хотелось узнать», — сказал Делглиш. «Глупость какая-то. Если бы я позвонила Проктору, с чего бы мне теперь отказываться? Не звонила я. Девочка сказала неправду». «Безусловно, кто-то говорит неправду». «Я не говорю», — отрезала мисс Лиддл решительно, хотя грамматически не очень верно. Делглиш, по крайней мере, в этом был склонен поверить ей. Когда она провожала его до дверей, он спросил мимоходом. «Вы рассказали кому-нибудь, возвратясь домой, о том, что произошло в Мартингейле, мисс Лиддл? Если ваша помощница еще не легла спать, вы, естественно, сообщили ей о помолвке». Мисс Лиддл замялась, потом стала оправдываться. «Эту новость все равно бы все узнали, верно? Я хочу сказать, Макси вряд ли рассчитывали, что она будет храниться в тайне. Я действительно рассказала мисс Поллок и мисс Пуллин. Она пришла из розового коттеджа, чтобы вернуть чайные ложки, которые мы давали на праздник. Болтала с мисс Поллок, когда я вернулась из Мартингейла. Так что мисс Пуллин знала тоже. Но вы же не станете утверждать, что есть какая-то связь между тем, что я рассказала ей, и смертью Салли?» Делглиш ответил уклончиво. Он не был в этом уверен. К ужину дневная суета в Мартингейле вроде бы улеглась. Делглиш и сержант продолжали работать в кабинете, откуда сержант вдруг выныривал переговорить с полицейским, дежурившим на крыльце. Прикатывали таинственные полицейские машины, выгружали пассажиров в полицейской форме, ждали их недолго, а потом увозили. Макс и их гости наблюдали за приездами и отъездами из окон, но ни за кем с полудня не посылали. Похоже, допрос закончился на этот день, и все могли надеяться, что во время ужина их никто не станет беспокоить. В доме вдруг стало очень тихо, и когда Марта в половине восьмого боязливо ударила в гонг, его звук, бесцеремонно вторгаясь в горестное молчание, показался обитателям дома, чьи нервы и так были на пределе, неестественно громким. Призрак Салли скользнул от дверей к буфету, и когда миссис Макси позвонила и открылась дверь, никто не поднял головы. Настроение самой Марты отразилось на меню, оказавшемся весьма скудным. Аппетита ни у кого не было, да из чего ему было быть? Потом они перешли в гостиную, словно их всех призвал чей-то неслышный голос. Они очень обрадовались Хинксу, увидев, как тот идет мимо окна, и Стивен вышел к нему навстречу. Он был посланцем внешнего мира, одно это успокаивало. Никто ведь не мог обвинить викария в убийстве Салли Джаб. Он, видно, пришел их поддержать и утешить. Но единственным утешением сейчас для Макси могло быть одно — весть, что Салли не умерла, что им просто приснился кошмарный сон, и они сейчас проснутся. Усталые и измученные от недосыпа, но ликующие, что все это сплошная выдумка. Но если ждать этого не приходилось, оставалось черпать силы в беседе с человеком, на которого не падала тень подозрения и который мог хоть немного скрасить этот чудовищный день. Они, оказывается, даже шепотом говорили, и когда Стивен окликнул священнослужителя, его голос прогремел выстрелом. И вот Хинкс уже с ними. Он вошел в гостиную следом за Стивеном. Четыре пары вопрошающе смотрели на него, словно ждали приговора, который им вынес окружающий мир. «Бедняжка», — сказал он, — «бедняжка. Вчера вечером она была так счастлива». «Вы разговаривали, значит, с ней после праздника?» Стивен не смог подавить требовательные нотки. «Нет, не после праздника. Я все время путаюсь, когда это было. Такая глупость. Да, вы вот сейчас спросили, и я вспомнил. Я с ней вообще вчера не разговаривал, хотя, конечно, видел в саду. В очень красивом белом платье. Нет, я разговаривал с ней в четверг вечером. Мы шли с ней по дороге, и я спросил ее о Джимми. Да, думаю, в четверг». «Да, верно, потому что в пятницу я весь вечер был дома. Последний раз я с ней в четверг разговаривал. Она была такая счастливая. Сказала мне о своем замужестве, о том, что у Джимми будет отец. Ну, да вы, думаю, все сами знаете, а для меня это было неожиданностью, но, конечно же, я был рад за нее. И вот тебе, пожалуйста, полиция еще ни до чего не дозналась». Он оглядел всех вежливо-вопросительным взглядом, не понимая, видно, какое впечатление произвели его слова. С минуту все молчали, потом Стивен сказал. «Вы, вероятно, тоже знаете, отец, что я просил Салли стать моей женой. Но она не могла сказать вам об этом в четверг, она тогда еще и сама этого не знала. Я ни разу не говорил ей, что собираюсь сделать предложение, покуда не сделал его без 28 в субботу вечером». Кэтрин Бауэрс хмыкнула и тут же в замешательстве отвернулась под взглядом Деборы. Хинкс нахмурил брови, но его старческий тихий голос звучал твердо. «Я путаюсь во времени. За мной это водится. Но мы встретились в четверг, я в этом уверен. Я выходил из церкви после вечерней службы, а Салли проходила мимо с Джимми. Он сидел в прогулочной коляске. Я не могу ошибиться. Разговор был именно об этом. Может, слова не совсем такие были, но общий смысл такой. Салли сказала, что у Джимми скоро будет отец. Она попросила меня никому не говорить. Я пообещал и добавил, что очень рад за нее. Спросил, знаю ли я жениха, но она засмеялась и сказала, пусть это будет сюрпризом. Она была возбуждена и счастлива. Мы совсем немного прошли вместе. Я расстался с ней у своего дома, она, думаю, пошла сюда. Я считал, что вы об этом знаете. А что, это так важно?» «Инспектор Делглиш, скорее всего, сочтет, что это важно», — сказала сухо Дебора. «Думаю, вам надо зайти к нему и все рассказать. Тут выбирать не приходится, поверьте. У этого человека сверхъестественный дар извлекать на свет Божий неудобные истины. Хинкс разволновался, но быстрый стук в дверь спас его от необходимости отвечать. Появился Делглиш. Он держал маленький, заляпанный грязью пузырек, который был завернут в белый носовой платок. «Узнаете?» — спросил он. Стивен пересек комнату, взглянул на пузырек, но трогать не стал. «Да, это снотворное из аптечки отца». «Осталось 7 таблеток. Подтверждаете ли вы, что исчезли 3 таблетки после того, как вы положили их в пузырек?» «Естественно. Я же говорил вам, там было 10 таблеток, 3 грана каждая». «1 гран, примерно 0,06 грамма». «Спасибо», — сказал Делглиш и снова повернулся к выходу. Когда он взялся за ручку, Дебора спросила. «А нельзя ли нам узнать, где был найден пузырек?» Делглиш взглянул на нее, словно вопрос и в самом деле требовал серьезных размышлений. «Почему бы и нет? Не исключено, что один из вас действительно хочет узнать. Его нашел мой помощник, его кто-то зарыл в газоне, на том месте, где во время праздника обычно ведутся раскопки клада. Вы верно знаете, что там дерн срезан, причем основательно. Должно быть, участники соревнования очень старались. Несколько кусков рядом лежат. Пузырек засунули в норку, придавив дерном. Тот, кто это сделал, предусмотрительно пометил место деревянным именным колышком, который валялся поблизости. Любопытно, что на нем ваше имя, миссис Рискоу. В вашей кружке какао со снотворным, ваш колышек служит отметиной для припрятанного пузырька». «Но что это значит?» — спросила Дебора. «Если кто-нибудь сможет дать мне ответ на этот вопрос, я еще 1-2 часа буду в кабинете». Он учтиво обратился к Хинксу. «Вы, должно быть, мистер Хинкс, сэр. Я хотел повидать вас. Если вас не затруднит, уделите мне, будьте любезны, несколько минут». Викарий оглядел семейство Макси озадаченно и печально. Помолчал, будто хотел что-то сказать. Потом без слов вышел вслед за Делглишем из комнаты. Три. Только в 10 вечера Делглиш смог допросить доктора Эпса. Тот почти весь день посещал больных, требовавших и не требовавших неотложной медицинской помощи в воскресенье, но они служили ему веским основанием откладывать беседу с инспектором. Если доктор хотел что-то скрыть, он, безусловно, выигрывал от такой тактики. Его вроде бы не было оснований подозревать из-за отсутствия мотива. Но он был врачом семейства Макси, их близким другом. Он не станет в открытую подвергать представителей закона обструкции, но он вправе иметь свой нешаблонный взгляд на закон. И у него, если захочет избежать неудобных вопросов, есть лазейка. Его профессиональный долг предписывает ему хранить врачебную тайну. У Делглиша и раньше были неприятности с такими типами. Впрочем, волноваться не стоило. Доктор Эпс, казалось, видел в визите инспектора медицинские цели. Он пригласил его весьма радушно в свой хирургический кабинет, который явно был пристроен позднее, к дому георгианских времен, и устроился на вертящемся стуле возле письменного стола. Делглишу было указано на кресло для пациентов. Большое деревянное резное кресло, такое низкое, что в нем вряд ли почувствуешь себя непринужденно и перехватишь инициативу. Он даже ждал, что доктор начнет засыпать его обескураживающими, касающимися его, Делглиша, личной жизни, вопросами. И действительно, доктор Эпс, очевидно, решил говорить сам. Да это и устроило Делглиша, который безошибочно угадывал, в каких именно случаях он узнает больше, если будет молчать. Доктор закурил большую, причудливой формы трубку. «Я вам не предлагаю закурить или выпить по поводу нашей встречи. Знаю, что у вас не заведено пить с теми, кто может быть на подозрении». Он бросил цепкий взгляд на Делглиша, посмотреть, как тот прореагирует, но, не получив ответа, раскурил трубку несколькими мощными затяжками и заговорил. «Не стану тратить впустую вашего времени и говорить, как ужасно случившееся. В голове не укладывается. И тем не менее кто-то ее убил, сжал горло и задушил. Ужасно жаль миссис Макси. Девушку, конечно, тоже, но я, естественно, думаю о живых. Стивен позвал меня в 7:30. Девушка была мертва, сомневаться не приходилось. Насколько я могу судить, смерть наступила за 7 часов до того. Полицейский хирург знает точнее, чем я. Девушка не была беременной, я осматривал ее на этот предмет и знаю. Но деревенские прежде всего заподозрили именно это. Они всегда готовы услышать самое скверное. Тогда был бы мотив преступления для кого-то. «Если уж думать о мотиве, — ответил Делглиш, — давайте начнем с помолвки со Стивеном Макси». Доктор заерзал на стуле. «Эх, чушь это все. Парень болван. У него ни пенса за душой нет, кроме того, что он зарабатывает, а это мизер. Конечно, когда отец умрет, кое-что ему перепадет. Но старые семьи живут и держат хозяйство на основном капитале, им бы продать-то нечего. Правительство изо всех сил старается, облагая налогами все, что у них есть. А этот прохвост доход жиреет за счет неподдающихся налогам махинаций. С ума нас сводит. Ну да это не ваша проблема. Можете мне поверить, Макси не в состоянии на ком-нибудь сейчас жениться. А где он рассчитывал, Салли будет жить? Останется со свекровью в Мартингейле? Дурак всегда сам напрашивается, чтобы его к психиатру отвели. «Из всего этого явствует, — сказал Делглиш, — что этот брак был бы для семейства Макси стихийным бедствием. А следовательно, несколько человек были заинтересованы, чтобы он не состоялся». Доктор с вызовом перегнулся к нему через стол. «Ценой убийства девчонки? Чтоб младенец остался не только без отца, но и без матери? За кого вы нас принимаете?» Делглиш не ответил. Факты оставались неоспоримыми. Кто-то убил Салли Джаб. Кто-то, кого не остановило даже присутствие спящего ребенка. Но он отметил, что доктор не отделяет себя от Макси. «За кого вы нас принимаете?» Кому предан доктор Эпс, не оставляет сомнений. В маленькой комнатке становилось все темнее. Сопя от напряжения, доктор потянулся через стол и включил лампу. Она была на штативе, и он терпеливо ее налаживал, чтобы свет падал на руки, а лицо оставалось в тени. Делглиш почувствовал усталость, предстояло еще уйму дел переделать, пока кончится рабочий день. Он сказал о главной причине своего визита. «Мистер Саймон Макси, ваш пациент, если не ошибаюсь». «Конечно, всегда был. Сейчас ему уже не поможешь. Вопрос времени. Нужен хороший уход и только. В основном за ним ухаживает Марта. Да, он мой пациент. Совершенно беспомощный. Прогрессирующий атеросклероз с целым букетом других болезней. Если вы думаете, что он мог забраться наверх и прикончить горничную, вы ошибаетесь. Сомневаюсь, подозревал ли он вообще о ее существовании». «Но если я не ошибаюсь, вы прописывали ему снотворное на протяжении последнего года». «Хорошо бы не говорили вы это свое, если не ошибаюсь. Вы отлично знаете, что я прописывал. Никто из этого секрета не делал. Не пойму, правда, какое оно имеет отношение к убийству». Внезапно он напрягся. «Не хотите же вы сказать, что сначала ей дали снотворное?» «У нас еще нет эпикриза, но, похоже, дали». Доктор не стал прикидываться, что не понимает. «Плохо». «Да уж, мало хорошего. Есть другие настораживающие детали». Делглиш рассказал доктору, что снотворное пропало. Рассказал, где Салли якобы нашла таблетки, что Стивен сделал с 10 таблетками, о том, что пузырек нашли на лужайке, где искали клад. Когда он закончил, в комнате повисла тишина. Доктор осел на стуле, казавшемся слишком изящным для его плотной, мощной фигуры. Он заговорил низким, дрожащим голосом, и в нем послышались старческие, усталые нотки. «Стивен не сказал мне. Но из-за этого праздника возможности не было толком поговорить. Может, он решил, что от меня мало пользы. Я должен был знать, понимаете? Он не мог позволить себе такую небрежность. Его отец — мой пациент. Я знаю Саймона Макси 30 лет. Принимал его детей. Врач должен знать своих пациентов и знать, когда им нужно помочь. Я оставлял лекарства раз в неделю. Далеко не всегда заходил к нему в комнату в последнее время. Не видел в этом смысла. Не понимаю, куда смотрела Марта. Она ухаживала за ним, все делала. Должна же она была прознать про эти таблетки, если Салли сказала правду. Трудно представить, что она выдумала. К тому же она показала таблетки. Как я понимаю, их можно купить только по рецепту врача. Конечно. Просто так купить в аптеке нельзя. Это правда. Я не усомнился ни на секунду. А себя я виню. Должен был заметить, что происходит в Мартингейле. И не только с Саймоном Макси. Со всеми. «Значит, он думает, что совершил убийство один из них», — подумал Делглиш. «Он четко представляет, как разворачиваются события, и ему это не нравится. Его-то тут небольшая вина. Он думает, что преступление совершено обитателями Мартингейла. Но твердо ли он в этом уверен? И если да, то кто же из них преступник?» Он спросил, как прошел вечер в субботу в Мартингейле. Рассказ доктора Эпса о том, как Салли выглядела перед ужином, и о том, что Стивен сделал предложение, получился менее эффектным, чем у Кэтрин Бауэрс и мисс Лиддл, но в основном совпал с их рассказами. Он подтвердил, что ни он, ни мисс Лиддл не выходили из кабинета, пока считали деньги, и что он видел, как Салли поднялась по главной лестнице, когда они с хозяйкой дома проходили по холлу к парадным дверям. Он помнит, что Салли была в халате и несла что-то в руках, но что именно, не помнит. Может, чашку с блюдцем, а может, кружку. Он не разговаривал с ней. Это был последний раз, когда он видел ее живой. Делглиш спросил, кому еще в округе прописываются таблетки снотворного. «Я должен просмотреть свои бумаги, коль скоро вы требуете от меня точности. Это займет приблизительно минут 30. Речь ведь идет не о заурядном рецепте. Я могу вспомнить одного-двух. Может, конечно, еще кого-нибудь. Сэр Рейнольд Прайс с мисс Поллок из приюта Святой Марии принимают их, я знаю. Конечно, мистер Макси. Между прочим, а что сейчас с его лекарствами?» «Все снотворные препараты мы изъяли. Как я понял, доктор Макси прописал эквивалент тому, что вы давали. А теперь, перед уходом, доктор, я бы хотел переговорить с вашей экономкой». Прошла целая минута, прежде чем до доктора дошло сказанное. Потом он с трудом поднялся и, бормоча извинения, пошел из кабинета в жилую половину. От экономки Делглиш получил на свои вполне тактичные вопросы нужные ответы. Доктор действительно пришел домой без 11:15 вечера, а в 11:10 его вызвали принимать роды. Он и не ждал других ответов. Он мог бы перепроверить это у родственников роженицы, но сомневаться не приходилось. Они подтвердят алиби до 3:45, когда он отбыл из дома миссис Бэйнс в Нессингфорде, счастливой обладательницы своего первенца. Доктор Эпс был занят большую часть субботней ночи тем, что помогал появиться на свет Божией новой жизни, а не душил ее в Салли Джаб. Доктор пробормотал что-то о позднем визите и проводил Делглиша до ворот, накинув на себя... Стало прохладно. Дорогое просторное пальто, которое было велико ему по меньшей мере на один размер. Когда они были у ворот, доктор, державший руки в карманах, вдруг воскликнул от удивления и вытащил правую руку. На ладони лежал маленький пузырек. Он был почти полон коричневых таблеток. Двое мужчин какое-то время молча смотрели на них. Потом доктор Эпс сказал: «Снотворное». Делглиш взял носовой платок, завернул в него пузырек и опустил в карман. Он отметил инстинктивный протестующий жест доктора. «Это лекарство сэра Рейнольда, инспектор. Не имеет никакого отношения к Макси. Это пальто Прайса», — говорил он, оправдываясь. «А когда пальто перешло к вам, доктор?» — спросил Делглиш. Снова долгая пауза. Потом доктор, казалось, вспомнил подробности, которые не было смысла скрывать. «Я купил его в субботу, на церковном празднике. Купил как бы в шутку. Ну, как бы мы сговорились, я и хозяйка». «А кто это?» — спросил неумолимый Делглиш. Доктор Эпс, не глядя ему в глаза, ответил уныло. «Миссис Риско». Четыре. Воскресенье словно вырвали из нормального течения жизни. Оно тянулось бесконечно, придавленное ужасным наследием, полученным от предыдущей недели. И вот настало утро понедельника, бесцветное и безликое, просто начало дня. Почта была больше обычного, награды за исправный телефон и другие, более незаметные и менее научные методы связи в сельской местности. Должно быть, на следующий день, когда весть об убийстве в Мартингейле дойдет до тех, кто черпает информацию из газет, почта будет еще тяжелее. Дебора заказала полдюжины газет. Что это, инстинктивная самозащита или искреннее любопытство? Подумала мать. Полицейские по-прежнему оккупировали кабинет, хотя сообщили о своем намерении перебраться в гостиницу «Охотники за луной» в конце дня. Прозвище жителя графства Уилтшир. По преданию, уилтширцы, достававшие граблями из пруда бочонки с контрабандным бренди, ответили на вопрос акцизных чиновников, что ловят луну. Миссис Макси мысленно пожелала им приличной еды. Комната Салли была заперта, ключ был только у Делглиша, он не объяснял никому, почему он частенько туда захаживает, что он там нашел или что он надеялся найти. Лайонел Джеффсон приехал рано утром, суетливый, крикливый и бестолковый. Макси надеялись только на то, что он окажется для полицейских такой же обузой, какой и для них. Как Дебора и предполагала, он совершенно растерялся в непривычной ситуации. Его взвинченность, бесконечные советы и замечания доказывали, что он или сомневается в невиновности своих клиентов, или не верит в возможности полиции. Все в доме вздохнули с облегчением, когда он умчался перед ланчем в город, якобы проконсультироваться с коллегой. В 12 телефон зазвонил в 20-й раз. В трубке загудел голос сэра Рейнольда Прайса, отчитывающего миссис Макси. «Это позор, моя дорогая. Чем там занимается полиция?» «Сейчас, думаю, пытается выйти на след отца ребенка». «Боже, зачем? Лучше бы они выяснили, кто убил ее». «Они считают, что между этими фактами есть связь». «Чушь у них в голове. Они и у меня побывали. Хотели узнать о каких-то там таблетках, которые Эпс прописал мне. Да это было несколько месяцев назад. Удивительно, что он запомнил. Из чего это они интересовались ими, как по-вашему?» «Удивительно. Пока что не собираетесь меня арестовывать, инспектор? Это я у него спросил. И знаете, ему понравилось». Веселый смех сэра Рейнольда неприятно задребезжал у миссис Макси в ухе. «Представляю, как он вам докучал», — сказала миссис Макси. «Боюсь, что это грустное происшествие много неприятностей всем нам доставит. Они уехали довольные?» «Полицейские? Дорогая моя, полицейские никогда не бывают довольными. Я просто сказал им, вам у меня ничего не найти. Горничные выбрасывают все, что не заперто на ключ. Смешно искать пузырек с таблетками, которые я принимал несколько месяцев назад. Идиотская затея. Инспектор, видимо, полагал, что я должен запомнить, сколько я принял и где остальные. Нет, вы подумайте. Я сказал ему, что у меня есть занятия поинтереснее. Они еще спрашивали о том, что у нас произошло года два назад в приюте Святой Марии. Инспектору очень хотелось услышать от меня подробности. Узнать, почему вы вышли тогда из комитета, ну и так далее». «А как они до этого докопались?» «Какой-то болван, слишком болтлив. Удивительно, как это люди не умеют держать язык за зубами, особенно с полицейскими. Этот малый Делглиш спросил меня, почему вы не состоите в комитете приют Святой Марии, когда практически все в округе под вашим неусыпным оком. Я сказал ему, что вы вышли года два назад из комитета, когда у нас там были неприятности. Естественно, он захотел узнать, какие именно. Спросил, почему мы тогда не расстались с Лиддл. Я ответил ему: «Дорогой мой, нельзя выбрасывать женщину на улицу, она ж 25 лет проработала. Да и не то, чтобы она была действительно нечиста на руку. Это мой принцип. Всегда был и будет. Может, она неаккуратно вела бумаги, путала в счетах, но это не имеет ничего общего с намеренной бесчестностью. Я сказал, что мы пригласили ее на заседание комитета. Все очень тихо и тактично было. А потом послали ей письмо, подтверждающее новые финансовые условия, дабы избежать нечеткости. Отвратное письмо, в сущности. Я знал, вы тогда считали, что мы должны передать приют мощному богатому комитету или какой-нибудь национальной ассоциации матерей-одиночек, вместо того, чтобы приют был частным предприятием и существовал на пожертвования. Об этом я и сказал инспектору». «Я считала, что настало время передать трудную работу в руки опытных, знающих людей, сэр Рейнольд», — ответила миссис Макси, проклиная себя за опрометчивость, из-за которой она вновь оказалась втянутой в эту давнюю историю. «Именно это я и имею в виду. Я сказал Делглишу, миссис Макси, безусловно, была права. Я не говорю, что она не права, но леди Прайс прекрасно справлялась с приютом, она ведь фактически его основала, и, естественно, я не хочу его никому передавать. Итак, столько мелких независимых учреждений брошены на произвол судьбы. Самое важное — личное отношение. Я не сомневаюсь, что мисс Лиддл совсем запутала счета. Слишком много ей приходится из-за них мучиться. Цифры не женского ума дело. Он, конечно, согласился и посмеялся от души». Миссис Макси имела все основания поверить этому. Картинка складывалась не очень привлекательная. Без сомнения, залог успеха сыщика — способность найти общий язык со всеми. От души позабавившись, Делглиш принялся обдумывать новую версию. Миссис Макси не сомневалась в этом ни минуты. Но мисс Лиддл... Кружки и чашки с питьем на ночь были приготовлены к 10 вечера. После этого мисс Лиддл все время была в поле зрения хозяйки дома. Они вместе стояли в прихожей и наблюдали, как сияющая, ликующая Салли несла кружку Деборы к себе. У мисс Лиддл, может, был бы мотив, если бы за словами Салли что-нибудь стояло, но нет доказательств, что у нее был способ избавиться от Салли, и уж тем более случай воспользоваться им. Миссис Макси, никогда не любившая мисс Лиддл, все-таки надеялась, что полузабытые унижения двухлетней давности умерли в Алисе Лиддл, не очень способной, не очень умной, но по натуре доброй и приветливой. Тем временем сэр Рейнольд продолжал говорить. «Между прочим, я не придаю значения диким сплетням, что кружат по округе. Люди любят болтать, так уж они устроены, но как только полиция найдет убийцу, сплетни погаснут. Будем надеяться, что у них дело двигается. Не забудьте дать мне знать, если что нужно будет, и не забудьте получше запереться на ночь. Следующий может оказаться Дебора или вы. И вот еще что...» Голос сэра Рейнольда стал хрупким. В нем послышались заговорщические нотки. Миссис Макси пришлось напрячься, чтобы разобрать, о чем он. «Я о мальчике хочу сказать. Милый малыш, я видел его. Любовался им, он сидел в коляске во время праздника. Я подумал, сегодня утром, может, мы предпримем что-нибудь. Мало хорошего, коли мать потеряешь. Без отчего дома. Ему ведь нужен уход. Где он сейчас? С кем?» Джимми отвезли в приют Святой Марии. Самый лучший выход. Не знаю, что потом с ним будет. Все еще в себя не пришли. Не знаю, подумал ли кто о нем в этой суете». «Всему свое время, дорогая. Всему свое время. Может, его кто-нибудь усыновит. Надо внести свою фамилию в список претендентов. Я думаю, сказать об этом мисс Лиддл». Миссис Макси не нашлась, что ответить. Она была больше осведомлена в правилах усыновления ребенка, чем сэр Рейнольд, и не была уверена, что он самая подходящая кандидатура на роль родителя. Если Джимми будут усыновлять, учитывая трагические события, окажется много желающих. Она вот тоже беспокоится о будущем ребенка. Правда, она об этом не сказала, ограничилась замечанием, что родственники Салли могут усыновить мальчика, и пока не станут известны их намерения, нельзя предпринимать никаких шагов. Не исключено даже, что найдут его отца. Сэр Рейнольд поднял миссис Макси на смех, какой там отец, но дал обещание ничего не делать в торопях. Еще раз постращав ее маньяками-убийцами, он положил трубку. Вот уж поистине, второго такого болвана, как сэр Рейнольд, во всей округе не сыщешь, подумала миссис Макси. Из чего это у него душа стала болеть за Джимми? Она со вздохом положила трубку и занялась дневной почтой. С полдюжины писем было от друзей, которые, испытывая некую неловкость, выражали свое сочувствие и приглашали отужинать, подтверждая тем самым уверенность в невиновности Макси. Миссис Макси эта поддержка скорее развеселила, чем вселила бодрость. Следующие три конверта надписаны были незнакомым почерком, она нехотя вскрыла их. Может, лучше было бы сжечь их, не вскрывая, но кто знает, что там. Так ведь можно пропустить важное сообщение. К тому же, мужественной женщине не следует бояться неприятностей, а Элеонора Макси была женщиной храброго десятка. Но в первых двух письмах не было ничего такого уж неприятного. Одно даже было ободряющим. Оно состояло из трех коротких, отпечатанных на машинке текстов. Еще на нем в непонятном соседстве красовались малиновки и розочки. В конце сообщалось, что претерпевший до конца спасется. Новый Завет, Евангелие от Матфея. В письме также содержался призыв содействовать тому, чтобы эта благая весть была услышана, а потому тексты следовало переписать и раздать попавшим в беду друзьям. Большинство друзей миссис Макси делились с ней своими горестями, и все-таки она выбросила письмо в мусорную корзину не без угрызений совести. Следующее письмо было запечатано в конверт, пахнущий сиренью. Оно было от некой леди, которая сообщала о своих способностях экстрасенса и готова была за денежное вознаграждение провести сеанс, во время которого придет Салли и скажет имя убийцы. Она была уверена, что сообщение Салли вполне устроит семейство Макси. Другими словами, автор письма полагала, что они не знают, кто убийца. На следующем послании была отметка местного почтового отделения. Оно сообщало буквально следующее. «Тебе мало было, что ты изводила ее до смерти непосильной работой, грязная убийца?» Миссис Макси внимательно разглядела почерк, но не припомнила, видела ли она его раньше. Почтовый штамп говорил сам за себя. Она поняла, откуда эти угрозы, и решила пойти в деревню за покупками. В маленькой деревенской лавочке было более людно, чем обычно, и потому, как смолк разговор, когда она вошла, она не сомневалась, о чем тут судачили. Тут были миссис Нельсон, мисс Поллок, старик Саймон с фермы у плотины, которого считали самым старым в округе, в силу чего он полагал, что имеет все основания не следить за собой. Одна-две женщины с соседних ферм, их лица и характеры, если они обладали таковыми, были ей совсем незнакомы. В ответ на ее приветствие собравшиеся пробормотали «доброе утро», а мисс Поллок даже добавила «сегодня опять чудесный день, не правда ли?» и тут же, глянув торопливо в прейскурант, спрятала вдруг вспыхнувшее лицо за коробками с сухим завтраком. Мистер Уилсон оторвался от своих счетов, он пока что как бы оставался за кулисами, и вышел, как обычно, само почтение, лично обслужить миссис Макси. Высокий, тощий, он смахивал на мертвеца, а на лице его запечатлено было такое отчаяние, что трудно было поверить, что он вовсе не на краю разорения, а владелец вполне процветающей деревенской лавки. До его ушей обычно доходило куда больше сплетен, чем до чьих-нибудь еще в округе. Но сам он так редко излагал свое мнение, что его сентенции всегда слушали с величайшим почтением и непременно запоминали. Пока что он хранил молчание по поводу Салли Джаб, но это не означало, что он считает тему недостойной внимания. Быть может, это он перед лицом внезапной смерти почтительно смолк. Ясно было, рано или поздно Уилсон вынесет свой приговор. И в округе все очень удивятся, если приговор, вынесенный позднее по всей процедуре именем закона, окажется иным. Он молча выслушал миссис Макси и начал обслуживать ее, своего самого почетного покупателя. А женщины с тайками, невнятно попрощавшись, выползали или, скорее, выметались из лавки. Когда они ушли, Уилсон, оглядевшись с заговорческим видом, воздел свои водянистые глазки к небу, словно ища благословения Господа. Потом перегнулся через прилавок к миссис Макси. «Дерек Пуллин», — сказал он, — «вот кто». «Боюсь, я не понимаю, мистер Уилсон, о чем вы?» Миссис Макси не лукавила. Она могла бы добавить, что и особенного желания у нее нет стараться понять его. «Я ничего не говорил, предупреждаю вас, мэм. Пусть полицейские сами свое дело делают. Но если они станут вам докучать в Мартингейле, спросите их, где прошлой субботней ночью пропадал Дерек Пуллин. Спросите их об этом. Он проходил здесь около 12 ночи. Сам видел его из окна спальни». И Уилсон, с довольным видом человека, приведшего окончательный, не подлежащий сомнению довод, выпрямился и совершенно в ином расположении духа принялся заполнять и подсчитывать счет миссис Макси. Она понимала, ей следует сказать, что любое свидетельство, которым он располагает, или полагает, что располагает, он должен сообщить полиции, но она не могла заставить себя сделать это. Она вспомнила, каким она видела Дерека Пуллина в последний раз. Тщедушный, прыщеватый, в костюме, купленном в магазине уцененных товаров и дешевеньких ботинках. Его мать была членом женского института. Организация, объединяющая женщин, живущих в сельской местности. Отец работал на одной из ферм сэра Рейнольда, на той, что побольше. Нет, это слишком глупо и несправедливо. Если Уолсон не станет держать язык за зубами, у Пулинов еще до наступления темноты появятся полицейские, и шут их знает, что они там разнюхают. Мальчишка робкий, из него последние мозги вытряхнут, если они у него вообще-то есть. Потом миссис Макси вспомнила, что кто-то был в комнате Салли той ночью. Должно быть Дерек Пуллин. Если она хочет спасти Мартингейл от дальнейших мучений, ей надо держаться тверже. «Если вы располагаете информацией, мистер Уилсон, — сказала она, — думаю, вам надо сообщить ее инспектору Делглишу. Однако следует помнить, вы можете причинить вред очень многим невинным людям, выдвигая такого рода обвинения». Уилсон принял этот мягкий упрек с величайшим удовлетворением. Точно он был тем единственным подтверждением, что было необходимо для его версии. Он, очевидно, сказал все, что хотел, предмет исчерпал себя. 4, 5, 9, 10, 1 фунт и 1 шиллинг. Всего 1 фунт 16 шиллингов и 2 пенса, мэм, — пропел он. Миссис Макси расплатилась. Пять. Тем временем Делглиш допрашивал в кабинете Джонни Уилкокса, неряшливого 12-летнего коротышку. Он появился в Мартингейле со словами, что его прислал викарий к инспектору по очень важному делу. Делглиш принял его с подчеркнутой учтивостью, предложил сесть поудобнее и все подробно рассказать. Мальчик говорил ясно и связно. Делглишу такого интригующего показания еще не довелось услышать. Оказывается, Джоанни со своими соучениками из воскресной школы должен был помогать разливать чай и мыть посуду. К этому поручению он отнесся так, как всегда относятся мальчишки к домашним делам, как к чему-то унизительному и, откровенно говоря, не очень-то веселому. Правда, потом обещали накормить до отвала остатками с праздничного стола. Эти чаепития всегда пользовались популярностью. В прошлом году прискакали несколько охотников помочь и поесть на дармовщину, разделив жалкую добычу с теми, кто потел целый день, только помощь их никому уже не была нужна. Джонни Уилкокс долго там не отсвечивал. Как только пришло достаточно ребят, чтобы он мог незаметно улизнуть, он прихватил 2 рыбных сэндвича, 3 шоколадных батончика, парочку тортинок с повидлом и отправился на сеновал конюшни Боукока. Зная, что сам-то Боукок занят, устроил катание на пони. Джонни сидел себе мирно на сеновале конюшни, жевал гостинцы и читал комикс. Сколько времени он там просидел, он сказать не может. Помнит только, что остался один батончик. И вдруг услышал шаги и голоса. Значит, не ему одному захотелось тут посидеть тихо-спокойно. Вот, пожалуйста. И еще 2 явились. Он не стал ждать, полезут они наверх или нет. Сразу же припрятался. Занырнул за большую кипу сена в углу, прихватив с собой шоколадку. Не то чтобы он сдрейфил. Джонни привык все неприятности. И если поркой пахнет, и если в постели рано отправляют. Избегать очень просто. Он загодя прятался. И на этот раз осторожничал не напрасно. Кто-то лез на сеновал. Потом он услышал, как отодвинули дверцу люка. Он притаился и заскучал. Всей радости, что шоколадку жевал. Старался, чтобы ее хватило, пока незваные гости не отчалят. Их было всего 2. Голову на отсечение мог дать. А одной из них была Салли Джаб. Он заметил, как на солнце ее волосы вспыхнули, когда она появилась в люке. Но он отполз побыстрее назад, пока она целиком не появилась. Можете не сомневаться. Джонни Салли знала отлично, так что ошибки не было. Это ее он и видел, и слышал на сеновале в субботу днем. Но мужчину не разглядел и по голосу не признал. А выглядывать из-за кипы сена опасно было. Чуть пошевельнешься, шум страшенный может получиться, так что Джонни сидел тихо-тихо. Сеновал был забит, их голоса почти не слышны были. К тому же не привык он прислушиваться к скучной и непонятной трепотне взрослых, так что и не подумал вникнуть, про что те болтали. В одном Делглиш может не сомневаться. Они ссорились, но тихо. О каких-то 40 фунтах говорили, а Салли Джаб под конец сказала, чтобы он взял себя в руки, следил за светом, и все тогда будет в порядке. Джонни добавил, что говорили-то они долго, но тихо и быстро. Запомнил только эти несколько фраз. Сказать, сколько времени они втроем провели на сеновале, тоже не мог. Ему казалось целую вечность. У него прям все тело одеревенело. Измаялся от скуки, пока, наконец, услышал стук дверцы. Девушка со своим спутником выбрались с сеновала. Салли впереди, за ней мужчина. Джонни не выглядывал, пока не услышал их шагов на лесенке. Потом выглянул и заметил руку в кожаной перчатке, задвигавшую люк. Подождал еще несколько минут, потом бегом вернулся в сад на праздник, там его отсутствие никто не заметил. Вот и весь рассказ Джонни Уилкокса о его приключениях в субботу днем. Злило, что от Джонни могло быть гораздо больше пользы, повернись все иначе. Будь Джонни чуть отважнее, он разглядел бы мужчину. Будь он постарше или девчонкой, он увидел бы эту тайную встречу в куда более интригующем свете и наверняка бы прислушался к разговору и запомнил побольше. А так отнесся к ней как к помехе, отвлекшей его от вкусной еды. А из этих обрывков трудно пытаться строить какую-нибудь версию. Похоже, он честный парнишка, ему можно доверять, но очень уж легко соглашается, что, может, и ошибся. Ему показалось, что Салли говорила о свете. Но не исключено, что это ему действительно показалось. Ведь он не очень-то прислушивался с другой стороны. Те говорили очень тихо. Ни минуты не сомневался, что это была Салли, а также в том, что свидание было неприятное. Насчет времени, когда он вышел из конюшни, тоже не был уверен. Чай начался где-то около 3:30 и продолжался до тех пор, пока все не напились и не наелись. Джонни считал, что сбежал от миссис Коуп в 4:30. Сколько прятался в конюшне, не помнил. Ему показалось очень долго. Пришлось Делглишу довольствоваться вот такими показаниями. Что касается самого свидания, то очень похоже на шантаж, и, скорее всего, было назначено второе свидание. Но тот факт, что Джонни не узнал мужчину по голосу, вроде бы дает основание считать, что это был не Стивен, Макси или кто-то из местных. Мальчишка ведь почти всех местных прекрасно знает. И это, по крайней мере, подтверждает версию о том, что в событиях участвовал еще какой-то мужчина. Если Салли шантажировала этого человека, и он был на церковном празднике, тогда у Макси не такая мрачная перспектива. Делглиш поблагодарил Джонни, предупредил его, что тот не должен никому ничего рассказывать, и отпустил искать утешение в исповеди священнику, а сам стал обдумывать новые показания.